Глава 19. Темпест. Темпест вздохнула, скользнув в ванну. Горячая вода обжигала, но в то же время успокаивала боль в теле. «Как же приятно!» — прошептала она. Никс усмехнулась и засуетилась вокруг металлического корыта, разводя огонь. Ее юбки шуршали в тишине. «Ванна полезна для души». Гончие не совсем соглашались с этим изречением. Несмотря на то, что Темпест любила чистоту, не всем мужчинам, с которыми она жила, это казалось важным, что оказалось преимуществом для нее. Девушка всегда принимала ванну первой в самой чистой и теплой воде. Никому никогда не приходилось заставлять ее купаться или окунаться головой в воду. Она мягко улыбнулась воспоминаниям и откинула голову назад. Волосы перевешивались через край ванны, и девушка глубже погрузилась в воду, опустив веки. Женщина-оборотень подошла к столу и взяла с него кусок мыла и бутылку золотистого масла. Она протянула их Темпест. «Я могу помочь, если хочешь». Темпест покачала головой, хотя она не стыдилась своего тела и не слишком переживала о пристойности, и просто нравилось ухаживать за собой. Помогать другому человеку мыться было чем-то личным, что можно разделить с другом, а Темпест не поддавалась искушению заводить друга в лице Никс. Слишком многое было поставлено на карту. «Нет, спасибо», — пробормотала она, принимая мыло и масло из длинных, изящных пальцев женщины. Она осторожно понюхала масло и откупорила флакон. Пахло гвоздикой и чем-то помягче, вроде кардамона. Ничего слишком опасного. Легким движением запястья она налила несколько капель ароматического масла в воду и поставила флакон рядом с ванной на потертый деревянный пол. Девушка растерла мыло между ладонями и, рассеянно глядя на огонь, начала очищать свое тело от грязи последних нескольких дней. Ей стоило добавить мыло в список потенциально подозрительных вещей. Большинство людей пользовались только щелочным мылом. Душистое мыло слишком дорого стоило, а с добавлением кардамона его цена почти уравнивалась с ценой мимикии. Кардамон рос только в Хинтерленде, вражеском королевстве Хеймсерии, на юге. Приобрести кардамон можно было только при помощи пиратства или черного рынка. Темпест наблюдала за Никс, напевающей какую-то мелодию у стола. Ее похитители притворялись. Либо они действительно думали, что она деревенская простушка и поэтому не могла распознать запах, либо проверяли ее. Если бы не настой Алекса из лазарета, она бы никогда не смогла узнать этот аромат. «Мыло пахнет божественно», — сказала она, вытирая ноги, стараясь не задеть заживающие раны. «Никогда не купалась с таким удовольствием. Где ты нашла это сокровище?» Никс села на стул. Ее руки срывали листочки с веточек тимьяна и бросали их в неглубокую деревянную миску. «Его сделала моя подруга». «Я бы хотела иметь таких друзей», — пошутила Темпест. «Она и масло дистиллировала? Я никогда не нюхала? Ничего настолько же изумительного, клянусь!» «Мы слаженно работаем. Я дистиллирую ароматы, а она делает мыло, масла и духи», — прокомментировала Никс. «Интересно». Темпест увидела женщину в новом свете. Если она была натренирована и умела дистиллировать, то наверняка смогла бы создать яд, способный уничтожить целые деревни. Совпадение? Скорее всего, нет. «Должно быть, это прибыльно», — прокомментировала она, кладя мокрое мыло на пол рядом с маслом. «Скажем так, это полезно. Например, для убийства людей, финансирования восстания, поддержки преступлений, совершаемых шутом? Ты уверена, что тебе не нужна помощь с волосами? Я знаю, что тебя все еще беспокоит рука», — спросила Никс и сочувственно улыбнулась. «Я вывихнула плечо, когда была маленькой девочкой. После этого моей маме пришлось заплетать мне волосы на протяжении долгих недель. Темпест на мгновение задумалась, а затем кивнула. Может, она и не хотела подружиться с женщиной, но, возможно, удастся выяснить что-нибудь. Темпест нужны были доказательства, а мыло вряд ли можно к ним отнести. Глядя на ситуацию с практической точки зрения, ее волосы были совершенно грязными, а краска должна была продержаться еще неделю. Женщина оставила травы и подтащила свой табурет к Темпест. «Намочи волосы, пожалуйста». Закрыв глаза, Темпест погрузилась под воду и вынырнула. Вода в ванне плескалась. Краем глаза она заметила, как Никс налила немного масла себе на ладонь, а затем подобрала мыло с пола. Темпест издала стон, когда оборотень погрузила пальцы в ее влажные волосы и начала массировать кожу головы. «Как ты вывихнула плечо?» — спросила гончая, пытаясь сохранить самообладание, хотя ее тело находилось на грани превращения в желе. «Моя мама работала на ферме в Тале. Я тоже работала там в детстве. Я сильно болела, но урожай гороха уже поспел и был готов к сбору. Помню, что дрожала так сильно, что прокусила губу. Моя мать остановилась, чтобы обнять меня всего на мгновение». Темпест зажмурилась, зная, что произошло дальше. На фермах в Тале царила жестокость. Никто не заслуживал такого обращения, какое там получали слуги и рабы. «Лорд заметил мою маму», — продолжила Никс. Ее пальцы все еще перебирали волосы Темпест. «Его собака вырвала меня из ее объятий еще до того, как я поняла, что происходит. Моя мама попыталась удержать меня, но этот жестокий мужчина дернул так сильно, что мне запомнилась только ослепляющая боль». Она глубоко вздохнула. «Чудо, что я очнулась после избиения. Но моей маме повезло меньше. В клане, приютившем меня, говорили, что мама никогда не прекращала бороться и оставила гончему шрамы своей лопатой, прежде чем он хладнокровно убил ее». Темпест обхватила свои торчащие из воды колени и склонила голову. Как бы сильно она ни ненавидела оборотня, убившего ее маму, и тех, кто активно пытался уничтожить королевство, она не испытывала ненависти к талаганцам в целом. «Мне так жаль», — искренне прошептала она. «Никто не заслуживает потерю родителя в столь юном возрасте. Ты ненавидела человека, убившего твою маму?» «Многие годы. А сейчас? Теперь я знаю, что внешность обманчива. Даже обладающие свободой могут оказаться такими же рабами, как и я когда-то. Настоящая проблема в принятии и нежелании что-то менять». Никс убрала руки. «Сполосни, пожалуйста». Темпест опустила голову под воду и смыла мыло. Вынырнув, она откинула волосы с лица и стерла воду с глаз. Девушка замерла, увидев цвет воды, темно-серый, почти черный. Кончик холодного кинжала коснулся кожи ее горла. И именно жаждущие власти фанатики вроде тебя удерживают этого монстра у власти, — прошептала Никс. «Ты не перестаешь удивлять, маленькая гончая». Темпест уставилась прямо перед собой и вздохнула. «Пора уходить». Она плеснула мыльной водой через плечо и отпрянула от лезвия. Темпест вскочила и развернулась в ванне, затем ударила босой ногой в грудь Никс, которая сплевывала воду. Женщина отлетела назад и плавно перекатилась на ноги, вытирая воду с глаз. «Конечно, она хорошо натренирована». Темпест выпрыгнула из ванны и потянулась за кухонным ножом, бездумно оставленным на столе. Никс выставила ногу вперед, и Темпест споткнулась, ступни заскользили по мокрому полу. Сначала она впечаталась животом в стол, а затем сжала руку вокруг лезвия как раз в тот момент, когда женщина-оборотень схватила ее за волосы и дернула. Знакомое спокойствие овладело Темпест, повернувшись лицом к Никс. Кожа головы горела. Девушка схватила женщину за платье, удерживая на месте, и приставила нож между грудей Никс в тот самый момент, когда лезвие оборотня коснулось уязвимой точки под подбородком Темпы. Обе женщины замерли, и Темпест встретилась с некогда теплым взглядом Никс своим холодным цвета бури. «Ситуация зашла в тупик», — заявила гончая. «Не обязательно заканчивать все кровопролитием. Придя сюда, ты только и делала, что заботилась обо мне, и я благодарна тебе за это. Сейчас ты можешь уйти отсюда невредимой, если оставишь меня в покое». Напряжение заполнило все пространство, и пальцы Никс сильнее сжали волосы Темпест. Прохладный воздух дразнил кожу девушки, и вода стекала по ее обнаженному телу и капала на пол непрерывным стаккато, пока она ждала ответа женщины-оборотня. Гончая вглядывалась в выражение лица Никс в поисках хоть какого-то намека на ее следующий шаг. Если она не согласится на переговоры, Темпест придется взять дело в свои руки. «Даже если я соглашусь на твой план, он не отпустит тебя», — прошептала оборотень, глядя на нее серьезными карими глазами. «Ты даже не доберешься до реки». «Я изобретательна», — возразила она, — «отпусти меня. Ты выглядишь так, словно побывала в бою. Тебе удастся с легкостью убедить мужчин, что на тебя напали». Никс поджала губы и опустила клинок. Она с осторожностью отступила и подошла к столу. Женщина-оборотень махнула рукой на дверь. «Попробуй, леди гончая», — усмехнулась она. «Это будет самым ярким событием моего дня». Темпест не сводила глаз женщины, пока надевала тунику Пайра и грубо вытирала простынёй мокрую кожу. Она разрезала огромное одеяло пополам и обвязала им шею и волосы на манер импровизированного плаща, а затем отрезала полоску поменьше, чтобы получился пояс, и закрепила его на бедрах. Вода с мокрых волос стекала по спине, но ей было все равно. Время было на исходе. Она попятилась к двери, вглядываясь в Никс, в то время как женщина смотрела на нее в ответ. Связывать ее бесполезно. Она просто разорвала бы путы. Скорость — лучший шанс Темпест на побег. «Ты совсем не такая, как я ожидала», — тихо пробормотала женщина-оборотень. «Лучше тебе и правда уйти». «Береги себя, Никс», — сказала Темпест, взявшись за дверную ручку. «Компания, с которой ты общаешься, опасна». «Ты даже не представляешь, насколько маленькая гончая». Обменявшись прощальными фразами с Никс, Темпест толкнула дверь и побежала глубже в лес, чтобы коттедж совсем скрылся из вида. Закинув голову, она определила положение солнца. Запад находился справа от нее, а слева — восток. Сосновые иглы впивались в ступни, пока она искала подходящее дерево для того, чтобы залезть на него. Если забраться повыше, можно определить, в какой стороне юг. Заметив идеально подходящее дерево, она заткнула одеяло за свой импровизированный пояс и начала карабкаться, не обращая внимания на боль. Руки дрожали, желудок скрутило, и когда она почти добралась до верхушки, дерево качнулось на ветру. Оставалось всего несколько движений. Темпест перекинула ногу через тонкую ветку, которая, как она надеялась, выдержит ее вес, и обняла ствол, не обращая внимания на прилипающий к рукам сок. В любом случае, это поможет замаскировать ее запах. У девушки перехватило дыхание. Благоговейный трепет наполнил все тело при взгляде на огромный лес и массивный горный хребет, отделяющий опасных монстров от Хеймсерии. Всех, кроме драконов. Горы оказались идеальным домом для летающих ящериц, покрытых чешуей, и располагались в самой северной части королевства. Она повернулась лицом к югу и прижалась щекой к грубой коре. Оборотни занесли ее гораздо дальше в лес, чем она ожидала. Тяжело вздохнув, Темпест стала размышлять над дальнейшими вариантами развития событий. Нельзя возвращаться к королю без сердца шута. Ее прикрытие раскрыли, и есть вероятность, что захватившие ее оборотни как-то связаны с ним, в чем она почти не сомневалась. Теперь врага родного королевства не застать врасплох. Темпест фыркнула. Это значительно усложнит его убийство, однако не сделает задачу невозможной. Прядь волос цвета барвинка упала на лицо. Хотя она могла бы остричь волосы и замаскироваться под мальчика. Вполне рабочий план, но не здесь же их срезать. Улики оставлять никак нельзя. Нужно ехать на юг и найти город побольше, в котором есть возможность затеряться. Там она сможет все обдумать и ударить по шуту с другой стороны. Определившись с планом, Темпест спустилась настолько быстро, насколько осмелилась. Она задержалась на высоте в 20 футов от земли и огляделась. Все казалось в полном порядке. Гончая прождала мучительные 5 минут, просто чтобы убедиться, что ее не подстерегает ловушка. Сейчас не время для ошибки. Ноги взбунтовались, когда она бесшумно приземлилась. Девушка пригнулась, прежде чем побежать на юг. Река должна быть где-то рядом, если учесть, что мужчины принесли ей воды для купания. По привычке она подавила улыбку. Они столько пытались от нее скрыть, но все равно неосознанно открыли дорогу к побегу. Она бесшумно ступала, призраком пробираясь сквозь лес, стараясь держаться в тени, отбрасываемой деревьями. Кожу покалывала, и Темпест постоянно оглядывалась в поисках угроз или преследователей. Она пока не чувствовала преследователей, но это еще ничего не значило. Все допускают ошибки. Мадрид преподал ей этот урок. Высокомерие сгубило больше людей, чем любой убийца. Она не должна становиться чересчур самоуверенной. До ушей донеслось журчание ручья, и она замедлила шаг, когда он появился в поле зрения. Девушка стиснула зубы и сделала то, что должна была сделать. Войдя в ручей, Темпест зашипела, когда ледяная вода накрыла пальцы ног. Хотелось верить, что она не умрет от переохлаждения. Долгое пребывание в ледяной воде приравнивалось к смертному приговору. Она направилась вниз по ручью так быстро, насколько могла. Стоять в холодной воде — это одно дело, совсем другое — двигаться против течения. Солнце сменило свое положение в небе и начало садиться. Дрожь пробежала по телу, и гончая споткнулась, ударившись левой ногой об острый камень, но даже не почувствовала этого. Плохой знак. Пора выходить из воды. Темпест выбралась из расширяющейся части ручья. Она обхватила себя руками и через силу поднимала каждую ногу, вместо того, чтобы волочить их, как ей хотелось. Отдаленный рев грохочущей воды доносился откуда-то из леса, ее плечи с облегчением опустились. Рядом лежала река, а значит, и деревни тоже. Парень мог легко затеряться в городе или деревне. Она подошла к краю ручья и затянула сделанный собственными руками пояс из одеяла. Темпест склонила голову на бок. Длинные волосы развивались на ветру. Она обхватила их левой рукой и подняла кинжал. Когтистая лапа сжала ее правую руку и заставила выпустить нож, в то время как другая рука обвела ее талию, захватив в плен левую руку. Темпест стала не хватать воздуха, когда боль пронзила ее пальцы. Она почувствовала жар в области спины, а пряный аромат ударил в ноздри. «Устроила мне веселые догонялки, да, милая?» — горячо прошептал Кицуна ей в шею, прижав к своему телу.